1-1-1. Мы подходим к арке из черного камня такой слаженной группой, что вряд ли кто-то может принять нас за компьютерных фантомов-массовиков. И результат не заставляет себя долго ждать. К нам начинают прибиваться другие игроки. Двое парней, делающих вид, что болтают исключительно между собой, нервная девица, потрясающая некрасивой наружности, какой-то бесцветный супчик. Честно говоря, мне это не особо нравится. Переглядываемся. Чингис кивает. В общем, двух мнений тут быть не может. Служить тараном, который потянет за собой других игроков, мы не собираемся. «Эй, братишки, сестренки!» — громко произносит падла. «Мы сами по себе, вы сами!» «Лабиринт — игра командная», — замечает невзрачный тип. «Конечно!» — миролюбиво говорит Шурка. «Кто бы спорил! Вот только наша команда уже укомплектована!» Споров не возникает. Кто-то ускоряет шаг, кто-то отстает, кто-то отходит в сторону. Бесконечная река из человеческого мяса и крови течет в жадный зев лабиринта. «Эй, стрелок!» «Вот это интереснее!» Оглядываюсь. «Ага, это вчерашняя девица Ники. Она чуть изменилась, стала блондинкой, глаза, кажется, побольше. Но лицо осталось вполне узнаваемым. Тоже решил повторить попытку?» Она подходит ближе, с любопытством смотрит на моих спутников. «Мы повторяем». Я сразу расставляю необходимые акценты. «Группой?» И все стрелки. Ники улыбается, подмигивает Пату, тот сразу начинает пыжиться и шагать неестественно прямо. «Конечно, а где твоя команда?» — спрашиваю я. Ники морщится. «Я отстала. Помнишь, там был такой, очень культурный? Мы его профессором звали, который призывал к коллективной игре, вспоминаю я. Да, он, конечно, призывал. Мы объединились еще с тремя командами, но темп профессор задал такой, что половина отряда отсеялась. Остальные, наверное, уже этапов 10 отмахали». Ники улыбается, но как-то неуверенно. «А ты?» «Я на 4-м отстала. Там появились такие бестии. Сержанты ведут группу только до 4-го этапа, дают первичные навыки. Дальше лишь на себя надо полагаться». Гул от портала уже заглушает слова. Молнии сшибаются прямо над головами. Смотрю на Чингиза, на маньяка. Чингиз пожимает плечами, маньяк прикусывает губу. Все может быть. Возможно, что в этом своем лике темный дайвер собрал команду из достаточно крепких парней и пошел к цели. А может быть, это чистой воды совпадение. Идущий чуть впереди падла исчезает в арке. Зука хохочет и радостно прыгает вперед. Следующая очередь моя. Багровый туман. И знакомый уже зал. Судя по всему, из нашей команды в новом лабиринте был только маньяк. Он уверенно двигается к душевым, на ходу раздеваясь. «О, мадмуазель!» — Зука оценивает обстановку и бросается к негритянке-сержанту. «Скажите, а вы не сможете потереть мне спинку мочалкой?» Для меня ее ответ вполне ожидаем. Получивший дубинкой вдоль хребта маг летит на пол, встает, обиженно произносит. «Можно было и на словах объяснить. Нет мочалок, так и не надо. Никакой культуры обслуживания». Ники проходит мимо него, начинает раздеваться. Маг мигом пристраивается к соседней кабинке и, поглядывая на девушку, начинает разоблачаться синхронно. Сержанты, ухмыляясь, наблюдают за странным стриптизом. Ники абсолютно равнодушна. Наверное, за время всех своих попыток уже насмотрелась всякого. Зато начинает комплексовать и нервничать Пат. Уж не знаю, куда он забредал в глубине, но обилие обнаженных девушек и необходимость раздеться самому его явно смущают. А я-то был уверен, что он играл именно в лабиринт. «Извините, а это обязательно?» — спрашивает он мужчину-сержанта в полголоса. Но акустика в зале неожиданно хороша, и слова доносятся до всех. «Я 2 часа назад душ принимал». Вот дурачок. Не хватало, чтобы его приняли за настоящего ребенка, а не за взрослого, выбравшего детское тело в целях увеличения подвижности и уменьшения зоны обстрела. Официально лабиринтам разрешено пользоваться лишь после 16 лет. Слишком жестокая и кровавая эта игра. На практике никто не проверяет, соблюдается ли игроками правила, но если специально нарываться... К счастью, реплика Пата воспринимается сержантами лишь как продолжение шутовства компьютерного мага. «У нас свой душ», — многозначительно помахивая дубинкой, сообщает сержант. «Для того, чтобы всякие умники не протащили в лабиринт неразрешенного оружия, в одежде или на теле. Ибо был прецедент». Маньяк на миг поворачивает голову и всем лицом изображает огорчение. «Да, мы понимаем, о каком прецеденте говорит сержант. Оружие сделал маньяк, применял его я, замаскированный в виде пояса вирус Warlock 9000». Смирившийся Пат юркает в какую-то кабинку и начинает раздеваться. «Моемся». Стою, запрокинув голову, ловя губами пахнущую химией воду. Вот оно как значит. Не просто душ для антуража. Противовирусный контроль. Но разумелись! На неприятности нарываться не пробую. Иду к анабиозной камере. В соседнюю справа ложится Ники, подмигивает мне напоследок. Над ней опускают крышку. В соседнюю слева пулей прошмыгивает Пат. «Счастливого полета!» — бросает мне чернокожая девушка-сержант, опускает крышку. В ванну льется густой белый туман, бьют электрические разряды. Темнота.